Глава 13. Под проливным дождем. Гроза вроде утихомирилась, но дождь все еще лил, как из ведра, заливая все вокруг. Прозрачные ручьи, травянистые луга, храмы и усыпальницы Аркадии. Овцы попрятались среди руин, голуби и ласточки в своих гнездах на фронтонах, а цикады, которые накануне вечером радостно приветствовали появление ребят, теперь молчали. Ждали, когда перестанет лить дождь. А он словно и не думал прекращаться, будто решил лить вечно. Сидя на земле среди вороха скомканных бумаг, Рик зачеркивал и писал, писал и снова сердито зачеркивал, и всякий раз посылал при этом проклятие дверям, животным, напиткам, лодкам и воображаемым городам. «Не силен ты, выходит, в этом деле», — заключил Кудрявый. «А что делаешь? Задание по латинскому языку?» Все трое сидели подарочной колоннадой, заросшей плющом, проникшим во все щели, где время от времени слышалось воркование голубей. Последнее позволило поджигателям выбраться из ямы и, соединив цепью, привела сюда, в сухое место, без лишних слов развела костер и поджарила несколько кукурузных початков, которые поджигатели с жадностью сгрызли. Рик продолжал невозмутимо что-то зачеркивать и записывать, словно и не слышал вопросов. «Похоже, у тебя какая-то очень трудная работа», — спустя некоторое время снова заговорил Кудрявый. «Ты еще учишься или уже работаешь?» — спросил его брат. «Интеллектуальный труд вырывает человека из человеческого общения. Физический труд, напротив, ведет человека к людям», — прокомментировал Кудрявый. «Подожди, не говори». Остановил его белокурый, пытаясь вспомнить, где он это слышал. «Не представляю». «Гёте?» «Немножко неполноценный немец». «Кафка». «Квиты. 1-1. Попал в точку». «У меня это было на кончике языка». «Хватит!» — взревел Рик, комкая бог знает какой по счету лист. «И так трудно, а тут вы еще с вашими разговорами без конца отвлекаете». Поджигатели звякнули цепями. «Эй, не сердись, друг! Не можешь ведь ждать от нас помощи. Мы же все еще плохие?» Рик сердито посмотрел на них, потом снова стал ломать голову над записями. Он ненавидел такие логические загадки, придуманные на пустом месте. Ему никогда не удавалось понять механизм этой игры и как следует сосредоточиться, чтобы разобраться в нем. И пока он пытался попарно соединить молоко, кофе и лимонад с лодками, воображаемыми городами и разноцветными дверями, то невольно задался вопросом, кто же этот садист, который придумал для них такое наказание. В конце концов он сдался. Откинулся, обессиленный, к колонне, и всерьез подумал, что нужно послать все это подальше и как следует выспаться. День оказался необыкновенно долгим, и эта загадка прекрасно завершала его. Он поискал взглядом последнюю, но она, оказывается, опять исчезла в лесу, совершая нескончаемый осмотр местности. Оставила, прислонив к стене свое длинное медное ружье, заряженное пиротехническими патронами. Кудрявый, похоже, догадался, о чем думает мальчик, и заметил. — Твоя подруга обходит. Как вы называете это жалкое местечко? — Аркадия, — машинально ответил Рик. — Умирающий город, или, если хотите, земля, где люди не знают болезней. — Весьма необычно, — сказал бы я. — проговорил белокурый. — Город умирает, а болезней нет. — А знаете что? — добавил Кудрявый. — Я ведь больше 2 часов мокнул под дождем, пролежав в грязи по самое горло, и даже ни разу не чихнул. Его брат с удивлением посмотрел на него. — А знаешь, ведь ты прав. Я тоже не заболел. — Это всего лишь легенда, — вздохнул Рик. Путешественники-фантазеры, которые искали Аркадию, думали, что это сказочное и волшебное место, короче, создавали всякие мифы о нем. — А почему же вы называете Аркадию умирающим городом? — спросил белокурый. Рик подтянул колени к подбородку и зевнул. Он отдал бы половину своих лет, лишь бы только поспать и ни о чем больше не думать. Но все же ответил. — Мы называем этот город так, потому что здесь никто не живет, никто не ищет его, а значит... Никто больше не верит в то, что он существует. Белокурый задумчиво посмотрел на Рика. — Значит, именно это делаете вы? — Что? — удивился мальчик. «Разъезжаете по свету и спасаете умирающие города?» Рик невольно рассмеялся. «О нет, мы приехали сюда из-за одной записной книжки, той самой, с которой последняя не расстается». «Той, с которой ты разговаривал?» «Да, именно из-за этой». «А тебе никогда не приходило в голову, что стоило бы обратиться к хорошему доктору?» Рику стало смешно. «Ну, вообще-то, действительно, это может показаться странным, но...» «Да нет, это же вполне нормально — разговаривать с книгой», — вмешался Кудрявый. «Я видел такое сотни раз». «А потом мы столько же раз сжигали книгу», — добавил Белокурый. «Но тому, кто разговаривал с нами, мы все-таки всегда позволяли убежать». «Мы плохие, но не настолько». Рик покачал головой, теперь уже смирившись с тем, что не придется спать. «Дело в том, что нашему шефу такие вещи действуют на нервы», — продолжал Белокурый. «Поэтому он и поручил нам следовать за этой Анитой Блум». «И легко ли это было?» — спросил Рик, зевая. «Не очень. Но чтобы держать вас всех под контролем, мы перепоручили это дело трем хулиганам, вашим сверстникам». «Трем кудрявым?» — поинтересовался Рик, насторожившись. «Верно. Ты знаешь их?» «Спорю, что это братья Флинт». Теперь Рик начал понимать многие вещи. «Так или иначе, тебе не удается сделать то, что должен делать», — заключил Белокурый. «Верно», — безутешно согласился Рик. «Это какая-то головоломка. Я ненавижу их». «Кому ты это говоришь?» — в один голос ответили братья. «Знаешь, к кому тебе нужно обратиться?» — усмехнулся Белокурый, помолчав. «К нашему шефу». «Верно. Отличная мысль», — расхохотался другой. «Нет, серьезно, вот уж кто умеет решать всякие загадки, у него потрясающие ум и железная память. Он в одну секунду разрешит тебе твою шараду». «Вы правду говорите?» — спросил Рик, и в голове у него зародилась одна совершенно нелепая мысль. Имя. Неизвестное. Последнее. Родилась. В Аркадии. Дату установить невозможно. Проживает в Аркадии. Особые приметы. Последняя жительница умирающего города и его последняя хранительница. Была знакома с Марисом Моро, который оставил ей свою записную книжку. Это объясняет ее долгожительство.